Глава 56. В Лизином подъезде пахло экскрементами. Все-таки не зря ее соседка кошек гоняет. В их элитке таких приколов нет. А вот Дашину квартиру наверняка уже всю загадили. Идиотка, повелась на записочку. Добрая она, впустила уличного кота, поставила ему таз, в котором лифчики стирает. Доверилась очередному мужику. Подумала, вдруг хоть этот не подведет. Дура. «Ну, здрасте, еще один бесприютный», — вырвалась у Даши при виде парнишки, скорчившегося на коврике. «Что, не открывает? Провинился?» «Лизы нет дома», — поднял лохматую голову парень. «Мальчишка, взгляд наглый, больше ничего интересного. Что в нем такие девки нашли?» «А вы?» «Даша, в ресторане пересекались, когда ты к Полине приезжал, и когда Лиза тебе не перезвонила». «Ну да». «Я Платон». Он потер глаза, словно первоклашка, которого разбудили к первому уроку. Имя такое. Как одно время новорожденным модно было давать. Это получается, то самое поколение подросло. Детенок. Неудивительно, что Лиза выбрала Влада. Дашиного Влада, между прочим. Это он думал, что ничей. Но однажды он сам сказал, «Ты Даша мне теперь человек не чужой, ты хозяйка моей кошки». Так она и не сообщила ему, что Моньки больше нет. В груди защемило. «Да сколько ж можно-то? Ой, дура! Давно ждешь? «Часа два уже. Что это у вас?» Указал он на ее опухший глаз. «Не у вас, а у тебя, и пальцем показывать некультурно». «А вы... ты не знаешь, куда Лиза могла пойти?» «Есть один вариант, погодь». Она набрала номер Влада. На Лизин уже звонила, выключен. Пошли гудки. Трубку в очередной раз подняла какая-то баба, пьяная, перекрикивающая музыку. «В загул ушел, значит. Это Даша бы рядом тусила, чтобы подобрать, когда до кондиции дойдет. Лизы там, конечно, нет. Похоже, не срослось у них. Вот почему у нее никого в жизни нет. В первый раз мужика упустила, убивается теперь. Хоть бы и правда не убилась, такую записку оставила». «Слушай, а давно ты ее видел? В каком она настроении была?» «В плохом. Конкурс отменили, Лиза расстроилась очень». «Это тот, на котором вся ее жизнь решалась?» Парень кивнул. «Ох ты ж ё...» «А я ее не поддержал». «Что ж ты так? Мы выяснили тогда, как моя Полина из квартиры по ночам выходила. Я расстроился». «Это она до сих пор подружку ищет, что ли? Я думала, успокоится, когда узнает». «Про мужиков?» С вызовом посмотрел на нее Платон. «Что из того? Полина теперь не человек, ее искать не надо. Мы оба искали». «Не такой уж мальчишка, вон как рассуждает. И Лиза тоже плохая нашлась. О себе только думает, а подругу ищет. Хорошо, что Даша то сообщение во ВКонтакте удалила с геопозиции. Нашла, кому писать. Насчет неприспособленной Лиза в точку, конечно, попала. Вляпалась бы в историю». «Я думаю, она обиделась на меня. Я сказал ей, что теперь неважно, жива Полина или нет, что главное — остаться человеком. Но я был неправ. Полина самая человечная из всех, кого я знаю. Она бы никогда не предала меня просто так, значит, это было ее испытание. И для Лизы отмена конкурса — момент тяжелого испытания, когда проявляются самые яркие стороны таланта. Платон, заткнулся бы ты уже, а? Что ж вы нудные такие, музыкантишки? С мысли сбил, зараза!» Даша по инерции разблокировала мобильный. Пара новых подписчиков, могло быть и больше. Все-таки рекламу с утра закупила. Очередной хулиард непрочитанных сообщений в болталке. Непрочитанные. Она открыла приложение ВКонтакте, вышла из основного аккаунта и вошла во второй. Одно входящее. Нажала. Прищелкнула языком. «Огромное спасибо, Марьям, это поможет. Кажется, я знаю, как туда попасть». Выше ответа от Лизы ничего не было. Никаких следов сообщения Даши. Она же все удалила. Выходит, только у себя.